Но Бич лежал смирно. «Починить тикерей? Бич более машина, чем живое существо. Нет, нельзя. Теоретически...» Тарасов задумался. «Да и теоретически нельзя. Кроме того, невыгодно экономически. Ты знаешь, почему плазменные бичи не используются никем, кроме фагов?» «Это военная тайна. Ну, ряд разработок действительно секретный, но мы передавали образцы имперским службам, а иногда фаги гибнут, и оружие попадает в руки врагов. Дело в том, тикерей, что управлять бичом крайне сложно, а в производстве он неимоверно дорог. Любые террористы или агенты предпочтут вооружиться более простым и при этом более мощным оружием. Так зачем фаги используют бичи?» «А ты видел бич в работе?» — спросил Борис Петрович. «Не на стенде, а в реальной обстановке, в руках опытного фага». «Да, видел». Тарасов прекратил улыбаться, кивнул. «Прости, тикерей, не подумал. Так вот, эффектно это выглядело?» «Еще как! В том-то и дело. Фаг должен быть окружен легендами, почтением, страхом, непониманием. Поэтому плазменный бич куда полезнее самого лучшего бластера. Поэтому фаги вооружаются бичами, каждый из которых стоит, как хороший имперский танк». «Ого!» — воскликнул я. «А ремонт бича, — продолжил Тарасов, — обойдется, как постройка, десятка танков. Это же генная хирургия высочайшего уровня». Так что он опустил руки на клавиатуру, из принтера выскользнул лист бумаги, экран погас. «Будем писать акт о списании». Писать нам почти ничего и не пришлось. В готовую форму были уже впечатаны полные данные о дефекте бича, возможные причины появления дефекта, рекомендация утилизировать. Мы лишь отметили несколько пунктов, отмечал Тарасов, а я послушно кивал в ответ на его объяснение. Расписались и зафиксировали отпечатки пальцев в надлежащих точках акта. Потом Тарасов вложил форму в сканер и пошел в буфет за кофе. Я подошел к анализатору и глянул на бич сквозь сверхпрочное стекло. Многим змеи не нравятся, мне вот тоже. Но бич все-таки не совсем змея и не совсем живой. Это сплав биополимеров, механики и нервной ткани, взятой, кстати, вовсе не у змеи, а у крысы. Говорят, что и по интеллекту плазменные бичи близки к крысам. «Не повезло тебе», — сказал я бичу, — «бедолага». Бич свернулся кольцом, засунул треугольную голову в центр, будто понял мои слова. Крошечные точки зрительных датчиков поблескивали в свете ламп. Зашуршал принтер, выплевывая новую копию акта о списании, уже с резолюцией бухгалтерии. «Будешь кофе, тикерей?» — спросил вернувшийся Тарасов. Я помотал головой. «Тогда я пару чашек», — довольно заключил мой начальник. «Спал сегодня отвратительно. То ли давление скачет, то ли что. У вас гипертония?» «Какая еще гипертония? Бог с тобой. Атмосферное давление скачет, тикерей». Я покраснел и объяснил. «У нас все под куполом жили. Там давление стабильное, я забыл». Тарасов ухмыльнулся, отхлебнул кофе. Отставил чашку, вскрыл ящик анализатора, взял бич за хвост, протянул мне. «Держи». «Да не бойся, у него вынут главный аккумулятор, так что плазмой плеваться не сможет». Я осторожно взял бич обеими руками. Он был теплый и мягкий на ощупь. «Утилизатор где знаешь?» — спросил Тарасов. «Тогда вперед. Полная деструкция. Квитанцию принесешь». Я кивнул. И, держа бич перед собой на вытянутых руках, вышел из кабинета. Утилизатор был в конце коридора, в маленькой комнатке рядом с туалетами. Лучше бы Тарасов сам утилизировал бич. Он ведь все-таки немножко живой. Но, с другой стороны, если я собираюсь тут работать, то должен сам все делать, даже если это очень неприятно. В комнате с утилизатором никого не было. Большой металлический агрегат довольно урчал, перемалывая какой-то мусор. Я нажал на кнопку, выдвинулся приемный лоток, здоровенный керамический поднос. «Никто же не виноват, что тебя починить, словно 10 танков сделать», — сказал я Бичу и опустил его в лоток. На табло тут же высветились цифры, вес и процент металла в объекте. Я выбрал метод «полная деструкция». Это значит, что Бич вначале перемелет жерновами, а потом расплавит, а потом снова размелет в дисперсную пыль. Стараясь не глядеть на вяло шевелящийся Бич, я подтвердил программу и повернулся, чтобы побыстрее уйти.